Глава пятая. Патриарх Мазов. В это время мимо вновь созданного триумвирата прошел самоуверенно тихую и степенно важную поступью благообразный маститый старик в долгополом кафтане тонкого синего сукна. Видно было человека зажиточного, солидного, который знает себе цену и умеет держаться с ненарушимым достоинством. Этот высокий лысый лоб, на который падала вьющаяся прядка мягких серебристых волос, эти умные и проницательные глаза, широкая и длинная борода, столь же седая, как и волосы, наконец, строгий и в то же время благодушный лик, придавали ему какой-то библейский характер. Кажись, так бы взять, да и писать с него Моисея, какого-нибудь пророка или апостола. При появлении его некоторые из присутствующих почтительно встали и поклонились. Старик ответствовал тоже поклоном, молчаливым и благодушным. «А, патриарх! Се патриарх грядет!» — воскликнул Фомушка. И, скорчив умильную рожу, с ужимками подошел к нему, загородив собою дорогу. Старик приостановился и медленно поднял на него свои полуопущенные взоры. «Что чертомелишь-то, кощун, дурень?» — тихо сказал старик внушительным тоном и строго сдвинул свои седые умные брови. «Потому нельзя, никак нельзя иначе!» — оправдывался нищий. Старик более не удостоил блаженного никаким словом, но слегка отстранил его рукою и прошел в смежную комнату, откуда сквозь затворенную дверь слышна была циническая песня, которую горланили около десятка детских голосов. «Ваше степенство, проф. Викулыч, не откажи в совете благом, дело есть!» Остановил его в дверях вновь подскочивший Фомушка и подал знак своим двум товарищам, чтобы те следовали за ним в смежную комнату. В таком высоком сыновитом старике читатель может узнать старого знакомого, ершовского буфетчика. Проф. Викулыч по всей справедливости мог носить титул патриарха Мазов. Несколько лет назад он оставил свою буфетческую должность и отошел на покой. Известно было, что он сколотил себе весьма изрядный капиталец. Но где и как хранились его деньги, того никто не ведал. Он, будучи одиноким человеком, занимался своей кухаркою небольшую, но опрятную квартиру в одном из соседних домов, и главным украшением жилища его служило Божие милосердие в серебряных окладах с вербными херувимами, страстными свечами, фарфоровыми яйцами и неугасимой лампадой. На полке присутствовали избранные книги, служившие постоянным и любимым чтением хозяину. Тут были святцы, четии минеи в корешковых переплетах с застежками и два тома из свода законов, 10 и 15. Проф. Викулыч был отменный начетчик, искусный диспутант и великий юрист. Он с полным убеждением и верою исполнял обряды религии, очень усердно посещал каждый праздник храм Божий, соблюдал среды и пятницы и все посты, оговел 4 раза в год неукоснительно. И это, по чистой совести, никто из знавших его не мог бы назвать фарисейским лицемерием. Все сие творил он по внутренним побуждениям, совершенно искренно. Великим грешником также себя не считал, ибо в жизнь свою не сотворил ничего против заповедей «не убий» и «не укради». А перекупку заведомо краденных вещей, которую с переменную звание совсем оставил, он не посчитал подходящую под восьмую заповедь, тем более, что все стяжание свое намеревался по смерти завещать в разные монастыри, будь сам не успеет принять сан монашеский, о чем всегда любил мечтать с особенной усладой душевной. Любимым занятием Прова Викулыча были религиозные препирания с раскольниками. Здесь он входил в истинный, даже ожесточенный пафос, особенно когда мог побивать противника на основании текстов Писания. Капитала своего проф. Викулыч не трогал, а жил, так сказать, на общественном иждивении. Мы уже сказали, что он был великий юрист. Всевозможные статьи, параграфы и пункты, особенно 15-го тома, были знакомы ему в совершенстве. Знанием всей казуистики, всех ходов и закорючек полицейских и судебных мест владел он с замечательной прозорливостью.